Глава 29. Что было, что будет. Теплая рука коснулась щеки, стирая слезы и возвращая к реальности. Утро. Раннее. За окном еще туманная дымка. Облаков нет, значит, есть надежда на солнечный весенний денек. «Ты плакала, Геля. Кошмар?» Ласково погладил голос Кайста душу, а рука зарылась в волосы, бережно массируя голову. «Нет». Я повернулась к нему и задумчиво ответила. «Пожалуй, напротив. Я видела очень странный сон, только он, похоже, не был сном или не совсем был им». «Расскажешь?» «Не ехидство. Участие прозвучало в голосе Саргейдена». «Давай сначала с Настасьей Кольцовой попробуем встретиться». Четкая уверенность в своей правоте, нахлынувшая в первые секунды пробуждения под влиянием причудливого сна, сменилась сомнениями. Уж больно странно все выходило. Кайст посмотрел внимательно-внимательно и ни о чем допытываться не стал. Только удивительно нежно провел по моей щеке с самыми кончиками пальцев. Когти сейчас у него были аккуратными овальными ногтями с легким серебристым отливом. Взгляд обещал куда больше, чем эта трепетная легкая ласка. Но, увы, только в сказках герои, вместо того, чтобы почистить зубы и сходить в туалет, едва проснувшись, предаются неистовой страсти. Да еще и все проблемы выживания решительно отметают в сторону. Они любят, и пусть весь мир подождет. Как же, авторы сказок, может, и подождут, а мир — никогда. Меня даже приобнять не успели, как хлопнула, распахиваясь злополучная дверь кладовой, и звякнули колокольчики. Кайст сказал сквозь зубы что-то мало схожее с пожеланиями доброго утра. Я виновата пожала плечами. Не судьба. Сначала работа, бондинги, потом. Чмокнула жениха в кончик носа и вылезла из кровати. Накинув халат, на более официальное облачение, макияж и прическу времени не отводилось, и я пошлепала к кухне. ЛСД ограничился брюками и двинулся по пятам, страхуя от неизвестных угроз. Я покосилась на куратора и промолчала, понадеявшись, что визитер не окажется внешне угрожающим. А то после вчерашней нервотрепки мне заранее жалко беднягу из-за двери, нервы-то у Кайста не железные. В квартире царила тишина. Наверное, очередной гость предпочел до знакомства с местностью и ее обитателями отсидеться в кладовой, подобно зашуганному минотавру Роме. Я приблизилась к двери, щелкнула выключателем и сунула нос внутрь. Никого. Внимательно оглядела помещение. Вдруг это опять какая-нибудь зверушка или птичка? Нету. Может, у меня на сей раз человек-невидимка? «Ладно, проверим». Я откашлялась и объявила, используя уже привычную заготовку шаблон текста. «Доброе утро. Я Гелена, привратник двери между мирами, расположенной в моей квартире. Когда придет срок, отсюда для вас откроется путь в самый подходящий мир». Никто на мой спич не прореагировал. Ошибочка вышла. Или гостю, как в случае с эльфийской армией на марше, сразу вход и выход открылись и закрылись, пока я в кровати валялась. Обидно. Зря, значит, вставала. И тот с грохотом упал прислоненный к стенке совок. Что-то очень маленькое метнулось за тазы и канистры с водой. Звон от совка стих, и снова воцарилась тишина. «Мышь?» Задумчиво протянула я, никогда хвостатую мелочь не пугавшаяся. Или мелкогабаритный гость? ЛСД выглядел ошеломленным. Он потер нос и помотал головой, словно пытался избавиться от галлюцинации, и прошептал. «Маленький человек с кошачьими ушками и хвостом с кисточкой». «Ой, прелесть какая! Жаль, я не разглядела!» Расстроенно протянула я. «Наверное, симпатяга». «У вас, кажется, есть фильм про то, как маленькие симпатяги превращались в чудовищ. Будьте осторожнее», — предупредил ЛСД, когда я присела на корточки, пытаясь определить, где спрятался гость. «Это не фильм, это реальность. Они называются дети», — рассмеялась я. И во избежание подобных превращений люди придумали воспитание». Каист усмехнулся, а из-за тазика с мытой картошкой раздалось басовитое ворчание. «И не чудовищем, а вовсе». «О, а кто?» — живо отреагировала я на первую попытку контакта. «Домовуши», — буркнули в ответ сердито. «Домовуши, что ли, ни разу не видали?» Мы с Каистом переглянулись, ища ответ в глазах смотрящего. Не нашли и слаженно помотали головами. «Нет». Я еще и прибавила. «Не только не видели, но и не слыхали. У нас вроде как считается, домовые должны жить, да только не везде. Им ведь не квартиру в многоэтажке, а дом целиком подавай, где-нибудь в деревне». «Не домовые, домовуши мы», — категорично отрезали из-за таза. «Есть разница», — серьезно уточнил Каист. Раздалось пренебрежительное фырканье. «Сравни, Эль, с простоквашей». «Так в чем отличие?» — заинтересовался Саргейден, тоже присаживаясь на корточке рядом со мной. Выглядел он искренне расположенным к диалогу. Брезгливо губы не кривил, ноздри не раздувал, гневно глазами не сверкал. Будто снял или позабыл надеть старую маску, а то и вовсе выбросил за ненадобностью. «Домовые, они, коль не ленятся, лишь за хозяйством исправно следят. А домовуши — душа дома, без них он мертвый». Пояснили с очевидной жалостью к придурку, несведущему в столь элементарных понятиях. «Мы радость и свет жилью дарим». Ледников задумчиво покивал, но особой разницы, похоже, не увидел. А я припомнила пару известных мне квартир, где тапочки по линеечке, не пылинки на мебели, а царит скука смертная. Вроде бы жильцы не ругаются, а все равно чего-то не хватает. Может, в самом деле радости, света, души. «Так почему же ты прежний дом бросил?» — заинтересовался ЛСД. «Не бросали мы ничего. Однако ж новой семье место новое искать надобно». Почти уязвленно огрызнулся домовуш. «Что же, меж собой-то толкаться?» «Понятно», — уяснила я ситуацию. «Значит, вы в поисках нового дома? И много вас, гости дорогие?» «Ха, гости!» — польщенно протянули из ухоронки и ответили. «Пятеро нас, стало быть, нынче. Сам я, жена моя да детки, старшенькие и пара младшеньких». «Ух ты, сколько хвостатых ушастиков!» — мысленно восхитилась я и жалобно попросила. «Покажитесь, а или вам не положено?» «Это домовым не положено. У домовуши свои законы». Гордо ответил босок, и из-за тазика показался маленький, с мою ладонь от запястья до кончика указательного пальца, собеседник. Каист ошибся. На человечку он походил лишь отдаленно. И дело было не только в подвижных кошачьих ушках и гибком хвосте с пушистой кремовой кисточкой. Сама мордочка, лапки гостя были покрыты короткой, мягкой шерсткой светлого оттенка. Глаза были большие, почти круглые и невозможно трогательные, как у чебурашки. Подвижный нос напоминал собачий, а вот рот оказался вполне гуманоидным, превосходно приспособленным к артикуляции. Следом за первым показалась вторая фигурка, более женственных форм, держащая в лапках два спящих пушистых комочка. Третий, в половину роста отца семейства, домовуш застенчиво прятался за спину матери. Только любопытные глазенки поблескивали, да уши подрагивали. «Как жаль, что у нас не живут домовуши», — искренне высказалась я и спросила. «Кушать хотите?» «А что предложишь, хозяйка?» Степенно отозвался отец многодетного семейства, оглаживая кончиком хвоста мех на плечах, будто старинный купец бородку рукой поглаживал. Шестипалые лапки не с когтями, а с вполне плоскими ноготками он упер в бока. «Хозяйка, я не особо домовитая, готового нет. Могу открыть пакет с молоком или соком, достать печенье. Есть еще яблоки, банка заливного свиного языка. Могу прямо сейчас по-быстрому макароны сварить или яичницу пожарить». Виновато пожала я плечами. «Мясо мы не едим, а молока, хлебушка, яблок откушали бы», — согласился домовуш, обстоятельно обдумав меню. Члены семьи поддержали его решение радостным писком, каким-то слишком радостным для скромного угощения. Но, может, они долго шли и сильно проголодались. Пригласив гостей на кухню, я разместила их на диване. Вскарабкались домовуши на высокое для себя сиденье весьма шустро, а старшенькая дитятка еще и принялось скакать с ликующими возгласами по пружинящей поверхности. Я же начала накрывать завтрак. Вроде бы домовуши создания чистые, шерстка не линяет, поблескивает, не воняет, пусть едят прямо на столешнице. А уж если сильно насвинячит, кину скатерку в стирку. Булочку из холодильника и кружку молока подогрела в микроволновке. Яблоко вымыл куратор, подключившийся к нехитрой готовке. Теплый хлеб я порезала на ломтики и выложила на тарелочку. На соседней разместили дольки яблока и задумалась. В чем давать молоко? Не в блюдце же наливать. О, осенило внезапно, и кружку украсили три разноцветные коктейльные соломинки. Домовуши, как и птицу Феникса, я пригласила на стол, и начался пир на весь мир. Мелкие гости с радостным щебетанием и довольным урчанием набросились на еду. Молоко с тишайшим похлюпыванием выпили все, мигом освоив технику всасывания жидкости через трубочки. Хлеба — я брала его только в магазинчике рядом с домом, куда возили из крохотной частной пекарни — откушали ровно половину, а на десерт употребили треть яблока. Маленькие острые зубки домовуши работали со скоростью бензопилы. Да уж, я окинула взглядом остатки пиршества. Эти гости меня точно не объедят, даже если задержатся на пару-тройку суток. Максимальный промежуток между открытием портала, как говорил ЛСД. «Благодарствуем», — снова заговорил многодетный домовуш, поглаживая лапкой натянувшееся барабаном пузико. «Честь по чести все сделала. Почет оказала, хлеб подала. Мы тот хлеб отведали, значит, дом твой под покровительство свое принимаем. Куда поселишь нас, хозяюшка?» От неожиданности у меня банально отвисла челюсть. «Да, дайте водички попить, а то так кушать хочется, аж переночевать негде». Саргейден, наблюдавший за нахальными гостями, добродушно фыркнул. «Я бы рада вас приютить», — осторожно начала я. «Но мой дом только привал на дороге для гостей. Пройдет немного времени, и для вас откроется путь в настоящий дом». «Хозяюшка», — тоном ветерана, поучавшего зеленого новобранца, укорил меня гость. «Домовуш новый дом свой завсегда узнает». Кайст издал горлом какой-то странный звук и предложил: «Испытай их». «О, точно!» — осенило меня. Чтобы не пугать мелочь включением телевизора, я ткнула в розетку скучающий радиоприемник и дала пояснение насчет тонкости иномирного аудирования. Потом, оставив Саргейдена за наблюдателя, стала проводить следственный эксперимент, увеличивать расстояние между привратницей и гостями. Я подалась в самый дальний конец квартиры. Дошла до третьей кладовки рядом со спальней. От нечего делать щелкнула задвижкой и толкнула дверь. Она не заскрипела. «Вот чудеса в решете!» Уже неделю собиралась откопать в теткиных заначках бутылочку машинного масла и смазать повизгивающие петли. А они сами по себе петь перестали. А говорят, так только кошки родятся. Я пожала плечами и вошла в кладовку. Сама не знаю, зачем. Постояла, соображая, чтобы такого сделать плохого, пока ушастые хвостатики экспериментируют. Взгляд машинально скользил по полкам. На верхотуре, куда лазила со стремянки раз в месяц, чтобы пыль обтереть, стояли бабушкины справочники по домоводству. Последняя уборка как раз была недели три назад, но... Я поморгала, подозревая галлюцинации от вчерашнего нервного стресса, привстала на цыпочки и провела пальцем по полке, поднесла к самому носу и недоуменно выдохнула. Пыли не было. Я даже понюхала пальцы. Хлеб, яблоки, чуть-чуть арбузного мыла. Но не могла же я устроить уборку в сомнамбулическом состоянии. Или могла? В прострации прикрыла дверь, прошла мимо коридорного книжного шкафа с вечно пылящимися, а сейчас посверкивающими чистыми бочками глиняными вазочками работы Сашки, приятеля Гончара, и вернулась на кухню. Радио «Ретро» заливалось старинным романсом «Белой акации и гроздья душистые». Домовуши, сгрудившись под приемником, хлюпали носами и утирали кулачками повлажневшие глаза. Отец семейства бормотал под нос. «Чувствительно-то как?» И нежно приобнимал жену. У той глазищи тоже были на мокром месте. Каист подошел ко мне и с непонятной усмешкой отчитался. «Поздравляю. Они понимают речь и не утрачивают материального контакта с миром». Кажется, куратор уже успел смириться с моей уникальной способностью оставлять на земле гостей. Или в этих мелких вреда не видел? «Ну, зато тебе паспорта добывать не придется». Нашла я преимущество в ситуации, не представляя, как можно выписать документы на домовуш, если только кошачий паспорт. Шепотом я поделилась с Аргейденом наблюдениями. Пыль в доме исчезла, дверь в кладовку не скрипит. Домовуш услышал, приосанился и с гордым достоинством объявил. «А ты сомневалась, хозяюшка? Дом-то мы твой под покровительство взяли». «Спасибо», — вынужденно выпалила я, впечатленная мгновенным эффектом и эффективностью действий домовушей. «Это что же выходит? Они одни своим присутствием порядок наводят?» «Какие полезные создания! Жаль, люди так не умеют. Если я попью молочка и закушу булкой, пыль как лежала в квартире, так и останется лежать. А все почему? Потому что нет у меня ни хвоста, ни таких замечательных ушек». Я улыбнулась и с чувством повторила. «Большое спасибо! Как же у вас с пылью-то вышло?» «Домовуш с домом един, вот себе то, чего дому не нужно, завсегда забрать может. Дому от этого ладно, сил прибыток», — пытался растолковать мне маленький важный собеседник. «Ого, магические пылесосы и пятновыводители. Это что же, мне и плиту теперь мыть не придется?» Я просто выпала в осадок и твердо решила, что никому мы домовушей отдавать не будем. «Нет, такая корова нужна самому. Только где их селить? А, собственно, почему решать это должна я?» И я выдала новым соседям наказ. «Устраивайтесь там, где удобно. Только...» — припомнила мультик про незабвенного Кузеньку и показала пальцем на особо опасные объекты. «В плиту и микроволновку не лезьте». «Что же мы, совсем без ума, хозяюшка?» — удивился домовуш. «И мальцу по запаху ясно, что в ящиках этих, как в печах, пищу готовят. Нам место тихое да скромное надобно. Вот, чую, под мягкой скамейкой ларь просторный имеется. Его и займем». «Он про диванный короб», — догадалась я. Еще прошлой весной я выбросила оттуда коллекцию старых заскорузлых сумок, слипшиеся резиновые соски и прочий хлам. До правильной сортировки коего не дошли руки у хозяйственной тетушки. «Обживайтесь», — с легким сердцем разрешила я, задним числом порадовавшись, что подселенцы не решили обосноваться в спальне. Ведь вроде как официальным женихом обзавелась, так что чужие любопытные глазки ни к чему. Мало ли, чем мы заняться решим. «Благодарствуем за приют, за ласку». Старший домовуш отвесил мне поясной поклон, причудливым кренделем загнув хвост. «Мы сполна отслужим, хозяюшка. Если чего сказать нам пожелаешь или угостить, позови, явимся, а без нужды на глазах маячить не станем». Высказавшись, домовуш вкупе со всеми чадами-домочадцами исчез, будто шапку-невидимку накинул. Ни шороха, ни звука. А нет, от входной двери раздался бодрый голос Конрада. «Лучик, Каист, пошли завтракать». Удивительный мужчина, еще более уникальный, чем домовуши, восторженно подумала я. Даже в гости заходит вовремя. Живот поддержал меня согласным урчанием. Живот куратора согласился. Мы в пожарном темпе переоделись, стараясь не коситься слишком сильно в сторону друг друга, чтобы вообще про завтрак не забыть, и явились пред синие очи вампира. «Славься, предусмотрительный Конрад и удивительная женщина Анна Петровна. Мне не пришлось готовить самой. Она пришла и сварила удивительно вкусную рисовую кашу. Я, сколько ни старалась, никогда не могла нормально такую сделать. То переварю, то не доварю, то молоко сбежит и пригорю отдает, то еще какой нежданчик приключится. А у этой славной тетушки кашка вышла идеальная, как картинка в кулинарии или по телевизору, и вкуснее, чем делала моя мама. К реализации плана по переговорам с Анастасией Кольцовой мы приступили сразу же после завтрака, который провели, делясь последними позитивными новостями. О домовушах эрудированный клыкастый родственник слышал и явно мне позавидовал. Даже заставил пообещать, что я приглашу его побеседовать с новыми жильцами. Хотел заблаговременно зазвать следующее поколение полезных созданий на ПМЖ в свою квартиру. Пока болтали о домовушах и ели, я даже немного успокоилась и переварила не только часть каши, а и ночное кино. Звонить Кольцову эти перестраховщики мне, разумеется, не позволили. Ледников сам набирал телефон. Не сотовый, домашний, не указанный на визитке, но ведомый отдельным специалистом перекрестка, особенно тем, кто знаком с Лёшкой, который знаком с техниками, которые знают все, но хрен кому скажут. Трубку взяла Настя. Сонная, разморенная с ночи, рассеянная и наполовину пребывающая не здесь, не там, а где-то на грани между. Может быть, именно поэтому случилось так, как случилось. Телефон, поставленный на громкую связь, еще успел донести ленивый вопрос хрипловатым голосом Кольцова. «Настюш, кто там?» А та уже затараторила, не дожидаясь слов Кайста, просьб, требований и намеков от нас. Быстро, словно девчонка, спешащая выпалить заученную считалочку или скороговорку со странным, прыгающим ритмом. Изменилась, не удержать, открылась, не затворить, чуждая верным стала, страхом не отменить. Ветер, огонь, будет дуть и гореть. Новая жизнь, новая смерть. Врата распахнуты, смотритель создан, новый мир, новые звезды, новое чудо, старому крах, основы другие, прежние в прах. «Настя, опять пророчествуешь? Кому?» Голос Кольцова был каким-то усталым, без скрытой вкрадчивости хапуги или страха перед неведомым. Просто голос человека, везущего тяжелый воз и следящего, чтоб с него чего в пути не просыпалось. На том конце трубка стукнулась обо что-то деревянное, и Кольцов вздохнул. «Ну вот, опять спишь, сестренка. А если б я тебя подхватить не успел, так бы головой о косяк и стукнулась. Беда с тобой, Нася». «Это Нася, не Настя», прозвучало с ласковой нежностью. Всем стало понятно, любит он ее, барыга, по-настоящему. Послышалось шуршание. Звук передвигаемой мебели донесся уже в отдалении, а потом Кольцов взял трубку. «Кто у аппарата?» «Ледников», — коротко ответил куратор и требовательно попросил, беря быка за рога. «Господин Кольцов, не припомните, ваша сестра не делала пророчеств, могущих иметь отношение к госпоже Паниной, не считая пророчества о ее вхождении в силу привратницы?» Там у телефона молчали, то ли вспоминали, то ли пытались сообразить, какую пользу можно извлечь из информации. Похоже, Кайст понял затруднение собеседника и вкратчиво предложил. «Если разговор столь конфиденциален, я могу прямо сейчас вместе с господином Вампиловым нанести вам визит для уточнения деталей». «Нет». Похоже, Кольцову совсем не хотелось принимать на своей территории опасных гостей. Он раскололся, даже не дожидаясь выгодного предложения по обмену немолчания, но слов на золото. Или не считал пророчества родственницы стоящими звонкой монеты. Ну да, когда живешь рядом с чудом, перестаешь относиться к нему как к чуду. Наверное, и Нострадамуса семья ругала за перепачканные чернилами руки и самоустранение от решения насущных проблем. Настя, когда на нее накатывает, всегда говорит что-то странное. Вот как сейчас, сами слыхали. Будто не баба из 21 века, а вещунья средневековая. Подождите, я записи посмотрю». На том конце зашелестели бумага и процитировали. «Гелена. Луч, узел, куб, сеть. Выбор прост. Открыть, умереть. Дробить устои, крушить закон. Только так смотритель рожден. Земля в огне и ветре сгорит. Феникса пепел новый родит». «Это все?» — коротко уточнил ЛСД. «Все. Больше ничего не было». Вроде бы честно ответил Кольцов и замолчал с невысказанной надеждой, что его и сестру оставят таки в покое. «Спасибо, господин Кольцов, вы очень помогли». Вежливо закончил разговор куратор и положил трубку на базу. «И из-за этой маловразумительной фигни Громов меня с крыши пихнул, едва Саргейдену голову не проломил и других привратников без счета кокнул. Я аж задохнулась от возмущения». Из-за пророчеств, как истолкованных верно, так и ложных, издавна разгорались войны миров. Королей свергали, выжигали страны. Чего ты хочешь? Невозмутимый, как сфинкс, передернул плечами Конрад. Всю беседу он простоял в коридоре, подпирая косяк и не упуская ни одной детали. «Чего хочу? Да жить хочу, и чтобы меня убивать не пытались!» Оформила я свое пожелание и вздрогнула. В кармане затрезвонил мобильник. «Привет, Стась!» «Привет, Гилька!» — задорно заорал брат, будто не по телефону, а вживую докричаться пытался. «Как дела?» «Отлично! К профессии привратницы, открывающей порталы между мирами, привыкала. Сволочь, которая меня в последнюю неделю убить пыталась, вчера с крыши сбросилась, замуж вот за потомков фениксов собираюсь». Выдала я наобум, пока собиралась с мыслями, как пересказать Стаське сильно отредактированный вариант с купюрами, удобоваримый для восприятия среднестатистического землянина. Мобильник поперхнулся. «Геля, какой феникс и порталы? Разыгрываешь?» В голосе брата была растерянная и одновременно подозрительная оторопь. «Ой», — выдохнула я, не понимая, как он мог меня услышать, ведь закон игнорирования обычно действовал превосходно. «Ты не ойкай, объясняй давай», — сурово потребовал старшенький. Я растерялась. Объяснить все и сразу в двух словах было нереальной задачей. Соврать брату, чуявшему ложь, как ищейка тухлую колбасу, невозможно, а увильнуть от ответа упрямцу тоже не получилось бы. И я приняла решение. «Стась, я тебе все-все расскажу, только не сейчас, попозже». «Геля, у тебя неприятности?» — настороженно уточнил брат. «Нет, я в безопасности, честно, я все объясню, даже сегодня, если хочешь, только попозже, правда-правда», — клятвенно пообещала я, и Стаська отступил. Упрямый и упорный, он все-таки умел ждать и доверял мне. «Только ты родителям и Вике ничего не говори, незачем им волноваться». «Странно все это, что-то ты темнишь, сеструха. Хорошо, жду до вечера». Неохотно сдался брат и пригрозил напоследок. «Но если что, прилечу с завтрашним рейсом». Мы попрощались, и Конрад с усмешкой резюмировал. «Вот тебе и сокрушение законов, лучик, да? А я-то думал, Анна сегодня с утра мои клыки углядевшая исключение. Ошибся». «И что твоя берегиня?» Уходила, довольная тем, что ее стряпня вампиру нравится. С намеком на веселье проронил Конрад. «Выходит, какая-то часть людей, если не все люди, смогут видеть и слышать прежде для них закрытое и запретное. Думаешь, теперь пожаров и торнадо ждать следует?» Мрачно уточнил Кайст, сцапав меня в объятия и крепко прижимая к груди с самым грозным видом, будто заранее обещавшим, что никакая беда меня не коснется. «Не знаю». Конрад потер мочку заостренного уха. «Но интересно другое. Лучика назвали смотрителем». «Я, наверное, могу попытаться что-то объяснить», — объявила я задумчивым мужчинам. «Мне сон сегодня очень странный привиделся». «Ну-ка, ну-ка. Как прямая фигурантка пророчества, ты должна понимать больше». Мгновенно оживился вампир и с видом маньяка-ученого, сделавшим бы честь любому кандидату на титул доктора зло, потащил нас в гостиную препарировать сон. И я села поудобнее и постаралась, как могла, корявыми, не предназначенными для этого словами, описать все ощущения Ямира. Палитра выходила скудной, словно картину импрессиониста перерисовывать простым карандашом. Я запиналась, но жадное ожидание в глазах Кайста и Конрада не позволяло молчать. Приходилось выталкивать очередную порцию черствых, как забытый на неделю хлеб, слов. Я говорила, а когда закончила описание не своего бытия, стало легче. Оставалось объяснить самое сложное, самое главное и самое простое одновременно. То, что я поняла под конец сна, не сна. Не знаю, правильно ли то, что я поняла, или мне только показалось это правильным, начала я. «Лучик, не оправдывайся, говори», — настойчиво поторопил меня Конрад. Весь сон был историей мира, начавшего осознавать себя как разумное создание. По-другому, конечно, разумное. Не как мы. Развитие техники каким-то образом причиняло ему неудобства, боль, убивало что-то ценное. Он инстинктивно начал искать выход и нашел его в людских мечтах и сказках. Те, кто мечтает, пишет или читает и фантазирует, стали спасительными огоньками, согревающими мир. Он каким-то образом научился подпитывать их, но ему все равно было тесно и душно. А потом отыскал еще один способ не только сохранить душу и приумножить силу. Мир смог определить точки открытия порталов в другие миры, нащупал контуры, называемые у нас кубом Метатрона. Они стали окнами, через которые лилась свободная магия, они притягивали нужных людей, усиливающих течение. Магия, своя у каждого мира, в которой распахивалась дверь и откуда приходили ее носители, стала свежим воздухом для разумной земли. Те, кто приходил как гость, добровольно оставляли частицы магии привратникам. Замечали происходящее лишь те, кто тоже мог дышать этим ветром и быть его частицами. Но мало-помалу магия нашего мира стала приумножаться и за счет приходящих гостей, и за счет творцов-сочинителей. Со временем сила перестала быть заемной. Земля начала не только дышать, создавать магию, но и сохранять, обмениваться ею с иными мирами. Сети узлов порталов с привратниками, которые и сами, а не только место, в чем-то узлы, хватило. Сейчас мы стоим у Рубикона. Ветра — возможность обмена силой с другими мирами, и огня, способности создавать магию, помноженной на веру в нее. У Земли накопилось почти достаточно для того, чтобы волшебство стало реальностью и перестало быть тайной для избранных. Я ничего особенного среди привратников не представляю, просто стала последним узелком в этом кубическом макраме, завязанном из подходящего для мира материала. Потому и порталы у меня так часто открываются, и дверь в не туда буквально нараспашку стоит, потому и иммигрантов такой плотный поток идет. А смотрителям, возможно, меня поименовали лишь потому, что я первая, оказавшись в нужном месте в нужное время, смогла все это осознать, увидеть, почувствовать. «Так вот о чем были пророчества», — задумчиво протянул Конрад. «Да. Похоже, именно из-за этого Громов, вообразивший, что привратники чуть ли не черные ангелы Армагеддона, а я их предводитель, и пытался меня убить», — печально согласилась я. «Из-за одного безумца столько людей пострадало и даже погибло». «И что будет теперь?» — вслух задумался Саргейден. «Как что?» — я нарочито, непонимающе захлопала ресницами. «А кто жениться обещал?» «Раз обещал жениться», — расхохотался вампир. А ЛСД, подтверждая вчерашнее обещание, крепко-крепко меня поцеловал. Как-то, резко помолодев лет на 300, клыкастый родственник протянул с явственным томным предвкушением. «Чудеса будут, весело будет, лучик. Опасно, конечно, но весело. Просыпающаяся магия мира, раскрывающегося навстречу другим. Это великое чудо. Нам выпало быть соучастниками и свидетелями. А кое-кому, — Конрад мне подмигнул, — и еще и смотрителем. Ну и пусть все меняется. Пусть крылья растут, а гости по квартире, как у себя дома, шастают, открывая двери из ниоткуда куда-то в не туда. Главное, это останется неизменным. Я влюбилась, и меня полюбили. Ох, как бы еще это старшему братику объяснить. От тягостной мысли отвлек очередной поцелуй и зачесавшаяся спина. Кажется, опять начинали резаться крылья.